Один раз хищник проплыл от лейтенанта так близко, что едва не коснулся его плавником. Что, зелье перестает действовать, или что? Фурса охватила паника, и он, крича и захлебываясь, начал молотить руками по воде в надежде отпугнуть хищника. Как ни странно, это подействовало. Тот отплыл подальше и начал накручивать круги снова, с каждым разом подплывая все ближе и ближе. Когда расстояние становилось слишком опасным, лейтенант снова начинал бить руками по воде, и хищник снова немного отплывал в сторону. Но с каждым разом расстояние, на которое тот отплывал, сокращалось, и Фурс хорошо понимал, скоро наступит развязка. Тем не менее он решил бороться до самого конца, а дальше будь что будет. Он много раз смотрел в глаза смерти и знал твердо только одно – сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Он готов был умереть там, на палубе, вместе со всеми, но кто тогда расскажет магистру о том, что произошло после того, как они почти захватили корабль? Фурс яростно греб к берегу из последних сил, и вскоре судьба улыбнулась ему, и он услышал крики и размеренные удары весел о воду. Отчаянно завертев головой, он увидел метрах в 50 от себя галеру, идущую курсом прямо к сцепленным кораблям. Фурс, что было сил, закричал и отчаянно заколотил руками по воде, стараясь привлечь к себе внимание. Это ему удалось. На галерее его заметили и круто изменили курс, направляясь в его сторону. Впереди засветил лучик надежды, и лейтенант снова завертел головой в поисках морского хищника. К своему ужасу Фурс обнаружил его плавник совсем рядом. Продолжая громко кричать и бить по воде руками, он поплыл навстречу галере. В какой-то момент на борт галеры взобрался какой-то воин с копьем и, примерившись, метнул его куда-то за спину Фурса. Совсем рядом послышался громкий всплеск и крики радости с галеры. Лейтенант поднажал и вскоре ухватился за одно из весел. Его подхватили крепкие руки и почти обессиленного выволокли на палубу. Он поднял глаза и увидел перед собою того самого воина, который метнул копье. «Не идите к тем кораблям», — еле слышно прохрипел Фурс, — «там демоны». Раха, в переводе с одного из диалектов, распространенных на планете Тарсон, означает «идущий к цели». Гуас, естественный спутник планеты Тарсон. Глава 7. У каждого свой путь. Как и обещал Мейрон, в порт Кайрут они зашли ближе к вечеру. Согласно морским правилам, Хил отбросил якорь на рейде, и капитан стал ждать представителей властей. Те появились на удивление быстро и, получив, помимо пошлины, еще несколько звонких монет, начали сходу оформлять необходимые бумаги. День клонился к закату, и всем хотелось закончить работу еще до наступления темноты, а иначе кораблю придется провести эту ночь на рейде. Чиновники общались с капитаном Мейроном как со старым знакомым и даже не стали проверять груз, уточнив только цель захода в порт. Капитан ответил как есть: набор экипажа, и никаких погрузок и разгрузок не планируется. Радужное море не самое спокойное место на Тарсоне, поэтому никто этой новости особо не удивился. К пристани пришвартовались уже в сумерках. Капитан запретил кому-либо из команды сходить на берег, но это не касалось самих пассажиров. Девушки, наряженные в свои лучшие платья, уже пританцовывали у сходней в ожидании, когда Марк наймет, наконец, повозки и подгонит их прямо к судну. Порт Кайрут не имел причалов, а состоял из длинной, в пару километров пристани. На широкой набережной вперемешку со складскими помещениями было полно всевозможных таверн и прочих увеселительных заведений. Судя по веселым крикам и музыке, доносившейся оттуда, там можно было найти все, что душе угодно. С наступлением сумерек все работы в порту прекращались, и теперь народ отдыхал и веселился, кто как мог. Наконец-то пару повозок подогнали к сходням, и пассажиры веселой гурьбой высыпали с корабля на пристань. Мейрон уселся рядом с возницей и, развернувшись к Гунту, расположившемуся рядом с переспросил: «Кирта и Салса так и не сумели уговорить?» «Нет», — отрицательно мотнул головой тот. «Они занимаются ремонтом доспеха, и ни до чего другого им нет дела. Сказали, что поужинают на судне, и чтобы мы им не мешали». Мейрон кивнул, чуть привстал на козлах и властно крикнул второму вознице: «Езжай за нами и смотри у меня». Заведение обжора порадовало своей чистотой, опрятностью и немноголюдностью. Столы были накрыты белоснежными скатертями, прислуга в черных форменных одеждах с белыми фартуками, перехваченными тонкими тесемками у пояса. Причем официанты в этом заведении были как мужского, так и женского пола, что само по себе было большой редкостью в семи королевствах. В дешевых тавернах такое случалось часто, а вот в дорогих заведениях, Нет, в обжоре хорошенькие девушки прислуживали только мужчинам, а пара угрожающего вида мордоворотов у входа строго следили за тем, чтобы те не распускали руки. Прислуга сдвинула несколько столов и начала шустро сервировать их. Появился сухонький старичок в опрятной одежде и с редкими, аккуратно прилизанными к почти лысой голове волосиками. «А старый пройдоха, это опять ты!» – беззлобно выкрикнул старик, по-отечески обнимая капитана. «Опять будешь заманивать к себе моего Тимая? Не отдам. Я и так ему из-за тебя жалование плачу в 3 раза больше, чем другим». Мейрон рассмеялся, легонько хлопнул старика по плечу и представил его всем остальным. «Представляю вам хозяина этого заведения, почтенного Билфорю. А это мой друз. О!» Старик вытаращил глаза и, тыкая пальцем в сторону Пери, воскликнул. «Не может быть, это она!» Он неверяще переводил взгляд с девушки на Мейрона. Его губы сложились в умильную улыбку, и он посмотрел на Пери влажными глазами. Та улыбнулась ему в ответ и сделала хозяину заведения легкий, но не лишенный изящества реверанс. Капитан усмехнулся. Пересол Эркибюнт собственной персоной. Представил он хозяину заведения довольную девушку, ее братья, Сурим и Панак, глава братства Раха, Гунцол Экселент, лучший на Тарсоне следопыт, Марк Эл. Мейрон назвал всех одного за другим, а потом предложил. «Садись с нами, Билфорю, надеюсь, Тимай нас сегодня порадует своей стряпней, а когда он тебя не радовал?» Довольно пробурчал хозяин. Ужин удался на славу. Блюда были изумительны по вкусу и подаче. Все по-настоящему объелись и выходили из заведения, чуть дыша. Провожая гостей до повозок, Билфорю уговаривал Пери и братьев остаться еще хотя бы на пару дней и дать несколько концертов в обжоре, а затем он отправит ее прямиком до Серфита. Из порта Кайрут сюда в ту сторону шли чуть ли не каждый день, но Пери согласилась только на один концерт, завтра вечером. Никакие полновесные гроты не заменят ей контракта с Королевским театром. Доставив всех на корабль, Мейрон направился в ближайший трактир заниматься наймом новых моряков, а уже к утру возле трапа выстроилась десятка-полтора новобранцев. Гунт поручил Дорну оказать обещанную помощь капитану Мейрону, а сам, вооружившись армейской аптечкой, занялся осмотром раненых моряков. На борт пригласили первого кандидата, а остальных пока оставили ожидать на пристани. «Как тебя зовут?» – спросил капитан, подозрительно прищурившись. «Что-то мне твоя рожа знакома. Твир, капитан. Твир из Уимса матрос. Капитан, старший матрос», запинаясь и отводя глаза в сторону, ответил он. Мейрон посмотрел на Дорна и кивнул. «У меня есть одна штуковина, сейчас мой друг прикрепит ее к твоей бестолковой башке, и я задам тебе пару вопросов. Поверь, я точно буду знать, врешь ты мне или нет». «Согласен», кандидат скривился и, зыркнув на капитана, молча развернулся и направился к трапу. Спустившись на пристань, он подошел к толпе новобранцев и начал что-то тихо втолковывать им, активно жестикулируя руками. Потом обреченно махнул и, развернувшись, направился в сторону ближайшей таверны. Чуть погодя от группы откололись еще 2 таких же, как и он, и направились вслед за ним. «Следующий!» — с ухмылкой крикнул капитан. К трапу поспешил рыжеволосый детина. «Как зовут?» — спросил Мейрон. «Смелс, капитан, и давайте уже крепите к моей башке ту самую штуковину, мне от вас скрывать нечего». Отобрав человек 5, капитан устроил им настоящий экзамен, отсеивая не сдавших без какого-либо сожаления. Помимо безукоризненного знания морского дела, он проверял их на выносливость и умение драться на коротких мечах или еще каким-нибудь другим оружием. Экзаменовал их сам, и поэтому не мудрено, что из первой партии остался всего только один кандидат. Ближе к обеду подошли еще человек 20, и из них тоже осталось всего 5. «Нужно хотя бы еще столько же», – недовольно проворчал Мейрон и сплюнул в море. «Посмотрим, кто подойдет после обеда». С пополнением экипажа определились ближе к вечеру. На палубе выстроились 10 новобранцев. Капитан произнес короткую речь и поручил их новому помощнику Линцу. Мейрон выбрал его из старой команды и переселил в каюту, которую раньше занимал Тонс. «Выходим на рассвете», — сообщил он Гунту. «А сейчас на концерт». В обжоре этим вечером было весело. Все столы в переполненном заведении были заняты. Билфорю распорядился, и чуть в стороне от сцены поставили дополнительные стулья, и там тоже не было свободных мест. На протяжении всего вечера переблистала, ее осыпали овациями и дорогими подарками. Она купалась во всеобщем обожании, и охране заведения даже пришлось пару раз вмешиваться, стаскивая со сцены слишком назойливых почитателей. Еще бы ведущая певица Королевского театра, знаменитая Пери, и она в их захолустье. Далеко не каждый день такое происходит. После концерта настроение у всех было приподнятым, и, вернувшись на корабль, решили собраться в салоне, чтобы продолжить праздновать успешное выступление трио. Новый повар, Тимай, так и не захотел оставить старика Билфорю, принес легкие закуски, пару бутылок выдержанного драги и большой кувшин пенного потака. В хорошей компании время летит совсем незаметно, и когда расходились по каютам, на горизонте уже забрезжил рассвет. Проснулись все ближе к обеду, когда Хилок под всеми парусами уже рассекал морскую гладь в направлении порта Серфит. Шел второй день, как они вышли из Кайрута. Как уверял капитан Мейрон, до порта Серфит еще 3, от силы 4 дня пути. Времени для того, чтобы Пери успела вовремя добраться до столицы королевства Мерк, хватало с запасом. И если так пойдет и дальше, то у нее еще остается 2-3 дня, чтобы добраться до театра и отправиться с труппой на гастроли. Так что беспокоиться было особо ни о чем. Для Гунта время на борту Хилота тянулось невыносимо медленно. Все, кроме него, на судне были чем-то заняты. Капитан, своей командой, Солурс вместе с профессором крапили над его доспехом, еще больше его совершенствуя и добавляя какие-то новые функции и возможности. Марк и Киев каждую свободную минуту беседовали о звездах и космических путешествиях, а в перерывах занимались просмотром учебных и развлекательных программ на своих наладонниках. Пери с братьями репетировали в салоне с утра и до вечера, перерываясь только на обед и ужин. Эл, Ника и Дорн с Корой развлекались, закрываясь по очереди в каюте, и только глава братства не находил себе места. Целый день Гунт с нетерпением ждал того самого момента, когда после ужина он и Пери останутся наедине и будут неспешно прогуливаться по кораблю, а затем, расположившись на носу судна, станут смотреть вдаль и беседовать о всяких малозначимых житейских пустяках. Чем больше он узнавал о девушке, тем сильнее она ему нравилась. Было что-то трогательное в ее отношении к братьям, в том, как она заботилась о них. Ведь, по сути, они и остались одни на этом свете и держались друг за друга как настоящая семья. Нежное отношение Гунта к Пери уже ни для кого не было секретом, и все видели, что он ей тоже нравится. Однако его общество она не искала и как будто даже избегала оставаться с ним наедине, делая исключение только на время вечерних прогулок. За обедом или ужином завязывался общий разговор, кто-то шутил, вызывая у всех улыбки и смех. В такие моменты, глядя на непринужденно болтающую и смеющуюся девушку, Гунту казалось, что его чувство к ней становится глубже и искреннее. Но ему трудно было понять, подозревает ли об этом сама Пери, принимает ли она происходящее близко к сердцу. В какой-то миг он с ужасом для себя осознал, что по-настоящему влюбился. Это новое для него чувство стремительно росло изо дня в день, и чем больше, тем труднее было дознаться, каковы ее ответные чувства. Время от времени Кора или Ника пробовали вызвать Пери на компрометирующие признания, но та при всей своей бесхитростности оказалась достойным противником. Она игнорировала намеки, а на прямые вопросы отвечала ничего не понимающим взглядом и недоверчивым смешком. В конце концов и Ника и Кора от такого ее поведения пришли в бешенство и сами стали сторониться ее общества. Видя, что девушки перестали общаться между собой, Гунт попытался выяснить причину, и когда Кора рассказала ему все напрямик, то от услышанного ему никак не стало легче. Наоборот, осознание того, что с каждым днем приближается неминуемая разлука, а между ними столько недосказанного, сводило закаленного в боях воина с ума. Этим вечером перед самым ужином к Гунту подошел Дорн и, улыбаясь, предупредил, что сегодня не придет ночевать в каюту. «Нашему путешествию на корабле скоро конец, и нам с Корой хотелось бы провести эти пару ночей вместе. Когда еще случится такая возможность?» Она уговорила перебраться в каюту к Нике, и та согласилась, любезно предоставив нам свою. Гунт и вправду вспомнил, как сегодня за обедом, те о чем-то заговорщицки шептались. Он еще порадовался, что между девушками начал таять лед недопонимания. «Удачи!» — напутствовал его командир. «И не забывай, что слышимость у этих кают так себе и что у профессора больное сердце, а у Киева давно не было женщины». Дорн засмеялся. После медицинского блока сердце у профессора что надо, а Киев перед отплытием пробежался вместе с Марком и Солсом по всем самым дорогим борделям Кайрута, так что об этом не стоит переживать. Этим вечером все было, как и прежде. Ужин, вечерняя прогулка, ничего не значащая болтовня и созерцание морской глади при свете Гуаса. А ночью в дверь его каюты сначала поскреблись, а затем кто-то проскользнул в приоткрытую щель. Сердце Гунта неистово забилось в груди. Запах ее духов невозможно было перепутать ни с какими другими. Тонкие пальцы нащупали его лицо, прикрыли губы, а затем их сменил жаркий и нежный поцелуй. Всю ночь они не сомкнули глаз, наслаждаясь друг другом. Пири оказалась страстной и искушенной любовницей, прекрасно знавшей много способов, как доставить удовольствие мужчине. Это нравилось Гунту, и в то же время его терзала жгучая ревность. Такой опыт требовал немалой практики. И все же, он был без ума от нее. Крепость Скала, кабинет коменданта Симварлу. На разных концах богато накрытого стола расположились двое. Одним был комендант крепости по имени Симварлу, а другим, одетый в простую тряпичную одежду с чужого плеча, лейтенант Фурс. Комендант выглядел лет на 50 и, судя по повадкам и прямому взгляду, был когда-то отменным бойцом. Но годы и старые раны берут свое, и теперь он заканчивает свою службу в этом теплом во всех отношениях местечке. Значит, заслужил, раз не бросили старого ветерана. «Так, вы говорите, лейтенант?» – спросил он, что мой друг-капитан верит погиб одним из первых. Самым первым, поправил его Фурс и положил себе на тарелку сочащийся маслом и обильно присыпанный специями крупный кусок какой-то хорошо прожаренной рыбы. «Мы попали в искусно расставленную ловушку, уважаемый Симварлу, и мне единственному удалось из нее выбраться живым». Прожевав кусок, лейтенант запил его холодным потоком и, с благодарностью посмотрев на коменданта, добавил: «И если бы не вовремя подоспевшая галера, и не ваш великолепный копейщик, то и я бы гарантированно стал кормом для того морского чудовища и не сидел бы сейчас перед вами». Комендант улыбнулся краешками губ и кивнул. «Мармит не знает промаха, и тебе, Фурс, сегодня очень повезло, что он оказался рядом. Не иначе как сам Меркул приглядывает за тобой». Симварлу закатил глаза к потолку и с благоговением осенил себя священным треугольником. Лейтенант кивнул и повторил его жест. В его поясе было зашито с десяток полновесных гротов, и в благодарность за свое спасение он уже отблагодарил меткого копейщика одной звонкой монетой. «Что думаешь делать дальше?» Комендант с прищуром посмотрел на Фурса. Тот ответил с готовностью, как будто ждал этого вопроса. «Мне надо как можно быстрее доложить обо всем произошедшем магистру нашего ордена, да будут вечны его дни. Если отправиться в путь на ездовых и менять загнанных ящеров на каждой станции, то до Истмы, где находится резиденция магистра, не меньше 2,5 недель ходу». Отложив вилку, он сцепил пальцы рук и с надеждой посмотрел на Симварлу. «Или сутки на вашей галере до порта Парфак, еще сутки на ней же на переход вверх по реке Уйма, далее выход в море спокойствия и до нужного мне побережья еще 2 суток под парусом и на веслах. Затем беру ящера и через 1 дневной переход я уже в столице королевства Варк». Фурс выжидающе уставился на коменданта. Тот снова закатил глаза и нехотя проговорил: «У меня в крепости всего 2 галеры, 5 суток туда». Он загнул пальцы, 5 суток обратно. «А вдруг случись чего? Пираты, разбойники?» «Нет, уважаемый Фурс, не могу». Лейтенант молча налил себе потак и одним залпом выпил. «Вы же знаете, уважаемый Симварлу, наш орден может быть щедрым и еще никогда не скупился на награды тем, кто искренне помогает нам». Комендант закрыл глаза и сидел молча, раздумывая, как ему поступить. Фурс немного ускорил его мыслительный процесс, назвав сумму. 20 полновесных гротов за каждые сутки, и деньги получите тогда, когда я сойду на берег в королевстве Варк. Там, прямо в порту, есть представительство нашего ордена». Комендант распахнул глаза и, пристально посмотрев на Фурса, кивнул. «Мармит отправится с тобой. Вдруг на тебя кто еще нападет? Подарок. Сегодня перед ужином капитан Мейрон торжественно объявил, что завтра к обеду его Хилот бросит якорь в порту города Серфит». Все восприняли эту новость по-разному. Кто-то с радостью, а кто-то, как Гунт и Пири, с грустью. Последние дни они почти не расставались и жили вместе в каюте Гунта, окончательно переселив Дорна к Коре. Надо ли говорить, что этой ночью оба не сомкнули глаз? Скорое расставание было невыносимым для обоих, но у каждого из них свой путь, и оба хорошо понимали это. Уже перед самым рассветом, когда после жарких любовных игр они, обессиленные, отодвинулись друг от друга, он решил преподнести девушке ценный, по его мнению, подарок. Долго подбирая слова, он в конце концов мысленно махнул на все рукой и сказал просто: «Пири, завтра мы расстанемся. Навсегда или нет, будет зависеть только от тебя. Поэтому я хочу, чтобы ты приняла от меня важный и ценный подарок». Девушка медленно перевернулась на бок, привстала на локте и с интересом посмотрела на Гунта. «С этим поосторожнее, мой сердечный друг», — тихо, почти шепотом ответила она. «Некоторые подарки могут ранить сильнее, чем самые грубые оскорбления». Гунт грустно улыбнулся, сообразив, о чем она. «Нет, деньги он ей предлагать не собирался даже и в мыслях. У тебя свой путь», — также шепотом продолжил он. «У меня и нашего братства, свой. Не могу рассказать тебе всего, но когда я дойду до своей цели, то обязательно вернусь за тобой, где бы ты ни была, и мы никогда не будем больше расставаться. Обещаю тебе, нас ждет долгая и счастливая жизнь, у нас будут крепкие и здоровые дети, и мы будем путешествовать в такие места и страны, что ты себе даже в самых смелых мечтах представить не сможешь». Он достал из-под подушки небольшой квадратный кулон на тонкой изящной цепочке и надел его на шею Пери. «Если ты хочешь, чтобы все это когда-нибудь сбылось, не снимай этот кулон никогда, и тогда я легко смогу найти тебя в любой точке Тарсона. Ты согласна?» Пересела на кровати и с интересом начала рассматривать столь необычный подарок. Затем наклонилась к Гунту, поцеловала его в губы и шепнула в ухо. «Согласна». Расставание. Порт Серфит был огромен. Он имел большую пристань и дюжину широко стоящих друг от друга причалов, уходящих на пару сотен метров в море. С десяток кораблей стояло на рейде, ожидая своей очереди на погрузку или разгрузку. Как только Хил отбросил якорь, с корабля тут же начали спускать шлюпку для Пери и ее братьев. Ждать властей, когда те соизволят подняться на борт, а потом еще ожидать места у причала, попросту не было времени, и пока светло, Пери и братьям надо успеть добраться до столицы. Расставание с ними было коротким и в то же время эмоциональным. Гунт поцеловал девушку в губы и сказал негромко: «Помни, о чем я говорил тебе. Марк и Солурс в один голос твердят, что наши поиски продлятся не больше 2 лет. Я уверен, мы найдем, что ищем, и тогда я вернусь за тобой. А если не найдем, то все равно вернусь. Ты, главное, жди и не снимай кулон». Девушка все время кивала, в глазах ее стояли слезы. Она порывисто обняла Гунта и, крепко прижавшись к нему, шепнула: «За это короткое время, что мы были вместе на этом корабле, я полюбила тебя всем сердцем и теперь обязательно дождусь». Затем, присев в изящном реверансе, она поблагодарила всех членов братства за приятное путешествие и прекрасное отношение к ней и ее братьям, после чего перерешительно развернулась и, больше не оглядываясь, направилась к сходням, приставленным к лодке внизу. Там ее уже ждали гребцы и багаж. Братья в свою очередь тоже низко всем поклонились и поспешили вслед за сестрой. К главе братства подошел Дорн и, чуть наклонившись к уху, сообщил: «Сигнал устойчивый, помех нет». Гунт кивнул и, не отрывая взгляда от отплывающей лодки, попросил: «Переправь сигнал на мой интерфейс», и еле слышно добавил: «Спасибо тебе, Густ, ты из того света оказал мне последнюю услугу». Он еще долго наблюдал за тем, как лодка причалила к пристани, как подъехала крытая повозка, и как в нее забралась Пери, помахав ему на прощание рукой. Портовые чиновники появились на судне только часа через 4 после того, как повозка с Пери скрылась из виду. К этому времени солнце уже вовсю клонилось к закату. Среди взошедших на палубу и в этот раз оказались знакомые капитана Мейрона. Они хоть и пропустили с ним по стаканчику драги, но наотрез отказались брать от него деньги и ставить судно сегодня под разгрузку. Старший из них сказал, как отрезал: «Только завтра к обеду и не часом ранее. Порт забит под завязку, и свободных мест нет». Как только шлюпка с чиновниками отплыла от судна, к нему тут же устремилось множество лодок совершенно разного размера. Окружив судно со всех сторон, торговцы наперебой начали предлагать различные товары, начиная от провианта и до красавиц легкого поведения, которые находились тут же на лодках. Помощник Линдса, с ним еще несколько матросов, сбились с ног, отгоняя назойливых торгашей от своего корабля. Ужин прошел как-то скомканно, за столом остро ощущалось отсутствие Пери и ее веселых братьев. На берег никто сходить не захотел, и все пораньше улеглись спать. Утром начались сборы. Ящики с оборудованием вытащили из трюма на палубу и ждали того момента, когда Мейрону укажут место у пристани или причала. Наконец, когда солнце приблизилось к своему зениту, к Хилоту подошел большой шлюп, на него завели прочный канат, и тот потащил судно к освободившемуся месту на причале. Капитан хотел было отказаться от помощи, посчитав ее постыдной для такого мастера, как он, но, немного поразмыслив, согласился. Команда еще не притерлась, слишком много кораблей на рейде и тесно у причалов. Швартовые маневры продолжались пару часов, а затем на пристань выдвинули сходни. Все братство собралось возле трапа, тепло прощаясь с капитаном. Агунт поблагодарил его отдельно и вручил ему старый потрепанный визор, который Дорн нашел на трофейном орденском корабле. Кирт его уже осмотрел и кое-что в нем подремонтировал. Прослужит еще долго. Знаешь, как пользоваться? Мейрон кивнул. Знакомая штуковина. Редкая и безумно дорогая. Спасибо тебе, Гунт. Тебе и твоим ребятам. Куда ты сейчас? Мейрон скривился. Подальше от семи королевств. Скорее всего, в Сердонику или Липами. Скоро слухи о том бое с орденским кораблем достигнут этих мест, и тогда у меня возникнут определенные сложности. Думаю, придется продавать Хилот и покупать какой-нибудь другой корабль, а потом не появляться в этих краях еще несколько лет, иначе мне от ордена и от тех, кто стоит за ним, не уйти. Сожалею, что так все получилось. Могу чем-то помочь? Нет, Мейрон широко улыбнулся и протянул для рукопожатия руку. Может, еще свидимся. Резиденция ордена Ока Меркула. Кабинет магистра Краса Сол Милуита. Перед магистром стоял человек, в котором с трудом можно было узнать лейтенанта Фурса. Изможденное лицо с воспаленными глазами и неестественная худоба показывали, что путешествие до резиденции далось ему нелегко. Крас слушал его внимательно, стараясь не перебивать. Кое-что из сказанного им он уже знал из его старых донесений, но кое о чем слышал от Фурса впервые. Когда лейтенант замолчал, магистр откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Из только что услышанного он уяснил одно. Противник, бросивший вызов ордену, хоть и малочисленный, но невероятно силен и крайне опасен, и тут без помощи храма им точно не обойтись. Потерпеть полный разгром в морском сражении, где почти сотня отборных бойцов ничего не смогла сделать с тремя закованными в неизвестную броню незнакомцами или, как их там называет Фурс, демонами. Крас осенил себя святым треугольником и шепотом произнес имена трех богов. Видимо, брони у них всего три комплекта, потому что четвертый противник сражался в обычной одежде поисковика, но у него в руках был редкий арбалет, который можно приобрести только у торговцев из-за хребта или, может, не приобрести, а отобрать у поверженного противника как трофей, или... От пришедшей в голову мысли Крас вскочил из кресла и невольно шагнул в сторону лейтенанта. «Сангул!» — громко позвал он своего помощника. Дверь в кабинет отворилась, и вошел секретарь. «Папку под номером 7!» — рявкнул он, не сводя пристального взгляда с лейтенанта. «Слушаюсь!» — секретаря как ветром сдуло, а магистр скрипнул зубами. Как-то раз им в руки попал и исправный комплект брони древнего воина. Его вытащили из болота вместе со спасательной капсулой, где тот пролежал несколько тысяч лет. Прежде, чем передать его в храм, умники из ордена привели доспех в рабочее состояние, заменив элементы питания, но никто из них так и не смог в нем сделать даже шага. Не был понятен сам принцип работы с броней. Чего-то не хватало, а чего именно умники ордена понять так и не смогли. А из рассказа Фурса выходило так, что для тех троих броня была как вторая кожа, да еще один из них с легкостью применял оружие древних, пуская лучи, которые прожигали не только по несколько бойцов кряду, но еще и орденский корабль насквозь. Поэтому возникали большие сомнения, что они добыли свою неуязвимую броню в том тайнике, куда отправлялся Мирс. Вероятно, она у них уже была, и их добычей в тайнике стали те самые ящики древних, которые те таскали везде за собой на телеге. Значит, каким-то образом информация о тайнике ушла на сторону, и неведомый враг воспользовался этим. О том тайнике знали только трое. Мирс – умник, сумевший расшифровать послание, и он сам. Кто из них? Мирс, который бесследно исчез, как и все его люди, или все-таки умник, как там его имя? Ремот. Дверь снова отворилась, и в кабинет зашел секретарь, держа в руках черную папку. «Подойди», – буркнул магистр Фурсу. Он раскрыл папку и достал из нее листок с искусно нарисованным доспехом. Этот, лейтенант только взглянул на него и тут же кивнул. Точно таких было два, а третий, черный и совсем другой. Магистр захлопнул папку и передал ее секретарю. «Приведи себя в порядок, лейтенант Фурс. Через час мы выдвигаемся на остров Ситур». Когда дверь за лейтенантом закрылась, Крас сжал кулаки и сцепил зубы. «Неужели санцелики?» Восклицательные и вопросительные знаки, если это так, то у него появилось несколько вопросов к верховному жрецу Мелигабарну. Если все-таки это их игры, то пусть объяснят ему, зачем. А если это не храм, а люди из-за хребта, то тем более ему надо обо всем доложить верховному немедленно. Сейчас на континенте это единственная сила, которая может противостоять такой угрозе. Подарок Гунтапери – это армейский жетон, принадлежавший Густу, бойцу спецназа «Шторм», погибшему в самом начале повествования, книга 1, глава 1, Сердоника или Липами, государство, не входившее в союз семи королевств, глава 8, храм начинает охоту, 3 дня спустя, храмовый комплекс на острове Ситур. Как только Верховный узнал, что на храмовый остров прибыл магистр ордена Ока Меркула и его первый лейтенант, то он тут же распорядился узнать о цели их столь неожиданного визита. Через какое-то время ему доложили, что оба валятся с ног от усталости, но наотрез отказываются от отдыха и просят Верховного о немедленной аудиенции. Заинтригованный Милигабарн приказал проводить их к нему без промедлений. Магистр Милует не из тех, кто будет беспокоить просто так, по пустякам. И та спешка, с которой они прибыли на остров, о многом говорила. Оставив отряд телохранителей внизу, магистр и лейтенант поднялись к Верховному под самую крышу храма, используя для этого конструкцию в форме прозрачной сферы, в которую свободно могут поместиться человек 10 в броне и при оружии. Внутри сферы находился жрец, который управлял невероятно быстрым подъемом и спуском. Милует снова ощутил уже то, давно позабытое им ощущение, когда кровь от головы стремительно перетекает в ноги, а потом также стремительно возвращается обратно в голову. Он прекрасно знал законы и порядки, царившие на этом острове, и поэтому, когда сопровождающие их жрецы предложили им подняться в кабинет к Верховному, таким образом был немало удивлен. Надо же, такая честь! В те давние времена, когда нынешний магистр ордена служил в храме и был одним из высших жрецов, он довольно часто пользовался этой сферой, когда его призывал к себе Верховный. Поговаривали, что она осталась здесь еще с тех самых времен, когда на Тарсоне правили древние, и этот храм принадлежал им. Жрецы как-то сумели оживить этот старинный механизм и научились управлять им, останавливая там, где им это было нужно. Но Милует больше не высший, и поэтому, когда его призывал к себе Милигабарн, то ему всегда приходилось подниматься наверх только пешком и только по широкой винтовой лестнице, пронизывающей все здание изнутри. А в этот раз, надо же, Милует вздохнул и грустно улыбнулся, вспомнив о былых временах. Старая обида на Верховного и остальных высших уже давно прошла, но иногда ощущения справедливого негодования накатывали с такой силой, что магистр впадал в состояние глубокой депрессии, и это длилось днями. Конечно, в глубине души Милует никому ничего не простил, но он никогда не даст ни Верховному, ни высшим даже малейшего повода поменять то свое решение. Относительная власть, ограниченная рамками ордена, дороже, чем гордыня и готовность расстаться с нынешним положением, а возможно, и с жизнью. Вспомнив былое, магистр невольно скрипнул зубами и сжал челюсти. Он помнил тот день, как будто это произошло только вчера. В тот злосчастный день, почти 40 лет назад, Милует вот так же, как и сейчас, поднялся в кабинет Верховного в этой же самой прозрачной сфере и попал не на совещание, как планировалось ранее, а на свой собственный суд, по совершенно надуманным обвинениям. За много лет службы в храме он неплохо изучил непростой характер Верховного, и у него хватило ума не оправдываться перед ним и не изворачиваться, доказывая обратное. Во-первых, это было совершено бесполезно, и те, кто упирался и пытался доказать свою невиновность, легко выводили Верховного из себя. Чем это заканчивалось, известно было только одним богам, но упрямца так никто больше и не видел. А во-вторых, как он и надеялся, его полное смирение существенно смягчило наказание и открыло перед ним неожиданные перспективы. Обвинителем был тогдашний начальник тайной службы по имени Берикт, а приговор выносили сам Верховный и двое высших, представлявших культы Серса и Хорта. Учитывая выдающиеся заслуги перед храмом и то, как Милует покорно принял предъявленные ему ложные обвинения и не противился судьбе, приговор ему вынесли достаточно мягкий. Его изгоняли из храма, но поручили создание особой организации, чтобы та выполняла кое-какие щепетильные поручения для укрепления влияния храма на континенте и во благо веры. Таким образом, Милуиту давали возможность продолжить служить храму, но уже вне его стен. Неожиданным бонусом шла тайная процедура Шамаза. Верховный пояснил ему тогда, что, несмотря на его проступок, он все еще доверяет Милуиту и поэтому желает, чтобы тот взялся за порученное ему дело с новыми силами и без оглядок на свое здоровье и возраст. Храмовые умники говорили, что эта процедура омолаживает лет на 30 и настолько же продлевает жизнь. Милуита поместили в прозрачную капсулу древних, где его не только излечили от всех болезней, но и частично омолодили тело и организм. До него и раньше доходили слухи о таком, но он и представить себе не мог, что это правда. Храм был полон тайн, и даже не все высшие были посвящены во многие из них. Также Верховный пообещал выплачивать на содержание ордена по 25 тысяч полновесных гротов ежегодно, и он свое обещание держит вот уже почти 40 с лишним лет. Сумма колоссальная, перекрывающая все самые немыслимые расходы, и в хранилищах ордена уже скопилось немало звонких монет, но и справедливости ради стоило отметить, что и орден в свою очередь отрабатывал эти деньги сполна. Милуид принял новое назначение с покорностью, присущей истинному служителю храма. Он прекрасно понимал, почему с ним так поступил Верховный и другие высшие. Его популярность среди жрецов начала вызывать беспокойство у Верховного еще задолго до того, как тот принял решение отправить его подальше от храма. На его место в тот же день избрали брата Саверна, и тот пока остается на этом посту и по сей день. Сфера, управляемая жрецом, достигла высшей точки в здании, где находился кабинет Верховного, и с мягким шипением плавно остановилась. Жрец, который управлял сферой, тут же распахнул перед ними створки, приглашая войти в приемную, которая превосходила своим убранством многие королевские покои. Секретарь попросил сдать все оружие и после этого без всяких задержек и выяснения о цели визита запустил обоих в кабинет к Мелигабарну, осторожно прикрыв за ними дверь. Зайдя, оба осенили себя святым треугольником и, согнувшись в почтительном поклоне, замерли в ожидании. «Что привело тебя ко мне, брат мой Милуид?» Голос Верховного звучал ровно, как и подобает истинному правителю этой части Тарсона. «Чрезвычайные обстоятельства, брат мой Мелигабарн», — ответил магистр, поднимая глаза на Верховного. «Я слушаю тебя. К нам в руки попал некий артефакт. В нем нашли зашифрованное послание. Расшифровав его, мы выяснили месторасположение очень ценного тайника, находящегося в джунглях. Мы собрали экспедицию и, понимая важность находки, поручили возглавить ее первому капитану ордена, Мерсу Солгибину. От него не было вестей больше месяца, и мы отправили к тайнику поисковую группу, возглавляемую лейтенантом Фурсом. Дальше он расскажет обо всем сам». Лейтенант с готовностью шагнул вперед и, немного робея перед Верховным, начал повествование о том, как они шли по следам отряда Мерса, как нашли тот самый тайник и место окончательной стоянки в глубине джунглей. Обнаруженный тайник оказался кем-то разрушен и погребен под завалами из каменных блоков. Затем рассказал, как они провели разбор завалов и обнаружили, что тайник разрушен совсем недавно, о чем свидетельствовали свежие сколы на тех самых блоках. Опытные следопыты поискового отряда определили это точно, и ошибки здесь быть не может. Сила, с которой эти блоки были разломаны на несколько частей, поражала. Некоторые края скалов были оплавлены и срезаны, будто острейшей пилой. Значит, все ценное из того тайника вынесли и специально обрушили свод, заметая следы. Потом он рассказал, как они организовали поиски пропавшего отряда Мерса, и как им повезло наткнуться на их след, но от Мерса и его людей осталась только орденская броня, их одежда и верительные грамоты. Всем этим завладела группа неизвестных в количестве 9 человек, и теперь те используют это на постах, чтобы стражники принимали их за служителей ордена. Затем он начал рассказывать о морском бое, о 3 неуязвимых бойцах, обряженных в броню древних, и о том, как один из них использовал невиданное оружие, выпуская яркие лучи, разрезающие не только людей, закованных в крепкую броню, но и вместе с ними надстройки корабля. Этот луч кромсал на своем пути всех и вся так же легко, как нож разрезает воду. Услышав это, Верховный тут же оживился и вызвал начальника тайной службы, Готарда, и командира отряда неуязвимых, капитана Краме. «Повтори им с того момента, когда вы напали на Хилот, и что после этого произошло». Лейтенант Фурс закончил свой рассказ и, шагнув назад, замер в ожидании. Какое-то время в кабинете все молчали, переваривая услышанное, затем Верховный подал голос. «Готард?» – коротко спросил он. «Это они». Также коротко ответил начальник тайной службы. «Краме». Теперь вопрос был адресован капитану неуязвимых. «Нет сомнений, это они». Мелигабарн медленно кивнул и приказал ему. «Поднимай санцеликих, вы должны перехватить их еще до Большого Хребта». Затем перевел тяжелый взгляд на Фурса и добавил. «Лейтенанта возьмете с собой, он единственный, кто видел их лица. Остальные все свободны. Милуид, ты останешься, а ты, Готард, обожди в приемной». Когда в кабинете остались только они вдвоем, Верховный встал со своего кресла и, подойдя к магистру, положил ему руку на плечо. «Благодарю тебя, мой старый друг, ты снова оказал мне неоценимую услугу, и храм по достоинству отблагодарит орден за твое усердие, а сейчас присядь, мне надо закончить одно дело». Мелигабарн указал кивком магистру на удобное кресло возле стены, а сам вернулся к своему рабочему столу. Тут же в кабинет заглянул секретарь. «Позови Готарда». Глава тайной службы зашел в кабинет и, бросив косой взгляд на сидящего в кресле магистра, уверенно направился к повелителю. Верховный нажал на столешнице какую-то кнопку, и из боковых ниш в помещение зашли четверо полностью экипированных неуязвимых. Готард замер на месте, как будто наткнулся на невидимую стену. Не глядя на вошедшего, Верховный, не повышая голоса, приказал: «Сдай все атрибуты начальника тайной службы, они тебе больше не пригодятся». Готард заозирался по сторонам, затем обреченно выдохнул, снял пояс, наладонник, особый отличительный знак, начал развязывать тесемки жилета и стягивать тончайшую непробиваемую кольчугу. Что-то доказывать и сопротивляться бесполезно. Это знали все приближенные к Верховному, а Готард знал это лучше других, и еще он прекрасно знал, что Мелигабарн мягок характером и никогда не разбрасывается преданными ему людьми. А он предан всей душой, и Верховный тоже прекрасно об этом знает. Главное, не спорить и не доказывать Верховному обратного. Поэтому к новому повороту судьбы Готард отнесся внешне спокойно, хотя и с глубоким сожалением внутри. Ну что же, будет еще один шанс проявить себя, но уже на новой должности. Выложив все атрибуты на стол, теперь уже бывший начальник тайной службы шагнул назад и замер в ожидании своей судьбы. «Ты не справился, Готард», — спокойно сказал Верховный, медленно откидываясь на спинку кресла. «Какой-то там лейтенант из ордена проявил в этом деле намного больше рвения, чем ты. Он, в отличие от тебя, вцепился в них клещами и не отпускал до того момента, пока не вступил с ними в бой. А что сделал ты своим полным бездействием? Хотел позволить уйти им за хребет, или у тебя был гениальный план, о котором ты не соизволил поставить меня в известность?» Мелигабарн перевел взгляд на одного из четверки неуязвимых и приказал просто и обыденно, как будто речь шла о каких-то пустяках: «Выбросьте его с балкона, он тут совершенно бесполезен, и от него уже начинает пованивать». Четверо телохранителей подхватили опешившего Готарда и потащили на огромный балкон, который находился за кабинетом Верховного. Крики мольбы о пощаде прервались быстро удаляющимся воплем ужаса. Мелигабарн повернул к побледневшему магистру жесткое лицо и кивнул: «Ты, мой друг, сделал все правильно, сообщив нам о преступниках. У храма с ними свои счеты, поэтому не вмешивайся. Рад буду видеть тебя снова, а сейчас оставь меня». Мелигабарн дождался, когда за магистром закроется дверь, а затем нажал еще на одну еле заметную кнопку на столе, и в кабинет снова заглянул секретарь. «Позови мне Крамера». Минут через 10 в кабинет к Верховному зашел слегка запыхавшийся мужчина средних лет с неприметной и плохо запоминающейся внешностью. Его цепкий взгляд скользнул по атрибутам начальника тайной службы, лежавшим кучкой на столе, и замер, преданно уставившись на Верховного. «Крамер», — начал Мелигабарн без предисловий, — «освободилось место начальника тайной службы храма. Теперь это должность твоя. Бери атрибуты и приступай. Сложный маршрут». Свои дальнейшие действия и маршрут члены братства спланировали и продумали еще за несколько дней до того, как прибыли в порт Серфит. Осознание, что за братством цепко увязался орден, заставляло всех быть крайне осторожными и стараться как можно меньше выделяться из общей толпы. Решили в этот раз не заходить в местный магистрат и не селиться в самой дорогой гостинице города, а сразу с корабля разделиться на две группы, где у каждой будет своя задача. Предложение Марка разделиться и встретиться вместе только за городом Гунт принял с одобрением и сразу же обозначил, кто в какой группе и кто старший. В первую входили Марк, Кирт, Кейв и Дорн с Корой. За ними закрепили весь груз, потому что профессор наотрез отказался бросать ящики с аппаратурой без своего присмотра, даже на полдня. План у них был такой: сойдя с корабля, эта группа должна будет арендовать небольшой склад рядом с той таверной, где они поселятся. Кирт установит там стража, а видеосигнал будет распространяться не только на наладонник Марка, профессора и Дорна, но еще и Гунта и Эола. Их группа в свою очередь поселится где-нибудь поблизости, чтобы вовремя прийти на помощь, если случится что. Утром Марк должен будет сходить на местный рынок, купить там подходящую крытую телегу вместе с ящером и, перегрузив в нее груз, отправиться всей своей группой через восточные ворота на выезд из города. Во вторую группу вошли Гунт, Соурс и Эл с Никой. Они самостоятельно поселятся в соседней таверне, на следующий день ближе к обеду покупают ездовых ящеров и выезжают через те же самые ворота спустя несколько часов вслед за группой Марка. Соурс заверил, что в управлении ездовыми ящерами нет ничего сложного, и Дорн, имевший в уже некоторый опыт, это подтвердил. Встретиться договорились через 4 километра пути от города на восточной дороге. Профессор за это время постарается что-нибудь сделать с телегой, чтобы не так сильно трясло, и дальше можно продолжить путь с относительным комфортом. Так и поступили. Сойдя с корабля, Марк арендовал небольшой склад и поселил всю группу рядом с ним в таверне на втором этаже. Свободная комната была всего одна, но зато большая, и там легко могла поместиться еще пара-тройка человек. Время было уже позднее, и решили не спускаться вниз на ужин, а заказать еду себе прямо в комнату. Блюдо было одно на всех, жареный в кипящем масле лопырь с хлебом и отдельно поданным к нему соусом, да еще в придачу 2 кувшина холодного потака. На удивление все приготовлено было достаточно качественно, и все поужинали с большим удовольствием и аппетитом. Когда убрали посуду, Марк расстелил на столе карту и еще раз мысленно прошелся по намеченному ранее маршруту. Пока первоочередная цель – это добраться до Большого Хребта. Тут 2 маршрута. Короткий, если идти напрямик через Королевство Мерк, и второй – длинный обходной. По короткому до Хребта можно добраться дня за 3, максимум 4. Его вершины даже отсюда видны на горизонте. До столицы королевства Мерк от города Серфит рукой подать. Там можно сесть на речной кораблик и через 2 дня сойти с него уже в королевстве Зокр, а там и до подножья Большого Хребта всего 1 или 1.5 дневных перехода. Там же и единственный пропускной пункт и более-менее сносная дорога через сам хребет. Долго взвешивали все за и против и в итоге выбрали более длинный обходной маршрут, через пустыню под названием Белая Кость. Причины этого просты. В той крепости, что на мысе Скалистой, не могли не видеть бой между кораблями, и если Минок там какое-то время стоял в засаде, то в крепости точно не могли не знать, кто дичь, а кто охотник. Так утверждал капитан Мейрон, а не доверять ему ни у кого из братства не было абсолютно никаких причин. А значит, итоги боя вскоре станут известны ордену, и охота на братство продолжится с новой силой. Ни у кого нет желания прорубаться сквозь бесконечные блокпосты и на каждом из них сражаться с бойцами ордена и королевской гвардии. Боеприпасы не бесконечны, а до заветной базы с корветом идти еще около 6000 километров. Профессор каждый день делал отметки, сколько уже пройдено, а сколько еще осталось, и за общим ужином, когда Гунт подводил итоги прошедшего дня, обязательно об этом информировал всех членов братства. Причину, по которой орден так рьяно преследовал их отряд, выяснили еще на корабле, успев допросить пленных штурмовиков до того, как тех пустили на корм рыбам. Большинство из них просто выполняли приказ и ничего толком не знали, но был среди них один сержант, который утверждал, что орден ограбили, и груз, по праву принадлежавший им, находится сейчас на этом корабле. Выходит, в ордене решили, что ящики с оборудованием профессора – это как раз и есть те самые артефакты из тайника в джунглях. Сгруженной телегой через пустыню не попрешь, об этом тоже не могли не знать в ордене, и поэтому, как казалось Марку, да и всем остальным тоже, там их никто искать не будет, значит, будут ловить на дорогах и в тавернах. С гравитационными носилками перед орденом вроде тоже нигде не засветились, а значит, прорваться через пустыню незамеченными есть шанс. Да там будет нелегко, но с такой силой, как Соурс, Гунт и Дорн, пройдут, да и у остальных пока еще есть чем отбиться. По обходному маршруту им надо совершить 5-дневный переход от Серфита до Тихого леса, затем пройти сквозь него и выйти к пограничному городку Осок, что займет еще 3 дня. В город по понятным причинам заходить нет смысла, иначе с большой вероятностью придется вырываться из него с боем. Обход городка и застав, раскиданных вокруг него, займет еще 2 дня, прежде чем они попадут на границу той самой Белой Кости. Дальше начинается самая опасная часть пути до Большого Хребта. В той пустоши Марк бывал всего 2 раза. 1 раз с отцом, а 1 раз в составе группы поисковиков. Довольно жуткое место, но не потому, что там нелегко выжить из-за жары, песка и ветра, а потому что эта пустыня населена хоть и малочисленными, но воинствующими племенами, постоянно враждующими между собой и совсем не признающими законы 7 королевств. Если те видят отряд чужаков, то то на время забывают о своих междоусобицах и распрях, и атакуют общего врага сообща, никогда не оставляя пленных. Правитель за крайний раз посылал в ту пустошь войска в надежде очистить огромную площадь, большую часть из которой можно еще облагородить, посадить и вырастить там нормальный лес, и заселить новые территории законопослушными жителями королевства, разгрузив таким образом переполненные пригодные для жизни территории. Но все экспедиции такого рода раз за разом терпели неудачу. Местные племена при появлении войск просто исчезали, будто просачиваясь сквозь песок, а когда армия уходила, появлялись вновь, уничтожая небольшие гарнизоны и безжалостно убивая редких поселенцев. На карте, доставшейся в наследство от Мирса, были подробно указаны места, где эти племена проявляли себя чаще всего. Если их обойти, то можно избежать нежелательной встречи и пробраться сквозь пустошь к самому подножью хребта. Чтобы ее пересечь, понадобится еще не меньше 10 дней. Еще раз пробежавшись глазами по карте, Марк аккуратно свернул ее и улегся на свободную кровать. Рано утром Марк без труда приобрел на местном рынке все необходимое и, загрузив в телегу ящики, его группа выдвинулась на выезд из города. «С какого корабля груз?» – спросил хмурый стражник на городских воротах. «Смерхани», – вспомнил Марк название корабля, стоявшего под разгрузкой рядом с Хилотом. «Документы есть?» – внимательные глаза стражника пробежались по ящикам и лицам сидевших в телеге. «Конечно», – Марк сунул ему в ладонь 5 обычных гротов. Стражник сжал кулак и кивнул. «С документами порядок. Проезжайте, не задерживайте остальных». Гремя обитыми железом деревянными колесами, телега выехала из ворот и направилась по хорошо накатанной дороге вдоль границы с королевством Мерк в сторону Большого Хребта. Во всех 7 королевствах, только Зокр, имея довольно многочисленное население, располагал самыми незначительными территориями, на которых могли селиться люди, и все это из-за той гигантской пустоши. Поэтому через каждые 3-4 километра им попадались постоялые дворы, небольшие деревеньки, таверны, харчевни, да и сама дорога была загружена настолько основательно, что зачастую не хватало места, чтобы разъехаться 2 телегам. Постоянно снующие туда-сюда всадники на ящерах, множество встречных телег создавали настоящую толкотню на тракте, а одна повозка даже обогнала их и, трясясь на ухабах, умчалась вперед. Возница еще успел осыпать Марка всевозможными ругательствами за то, что тот так медленно тащится и задерживает остальных. Как и было договорено ранее, через 4 километра невероятной трясучки свернули на небольшую полянку рядом с какой-то таверной и начали разгружать повозку. Кирт, кряхтя и проклиная местные дороги, открыл один из ящиков и начал доставать из него предметы, складывая их прямо на траву. Первыми на свет показались 4 слегка изогнутые железяки метровой длины. Следующими профессор извлек из ящика несколько металлических брусков разного размера и толщины и еще те самые веревки, что он использовал на первой телеге, когда решил переделать ее днище и ходовую часть. Железки эти он заказал, когда они еще обитали в Дремени и ждали возвращения Дорна и Марка. Местный кузнец справился с задачей, и железки получились нужной ему формы и в то же время прочными и неломкими. Провозившись пару часов, Кирту удалось собрать замысловатую конструкцию и с помощью Марка и Дорна примостить ее под днище повозки. Теперь дальнейшее путешествие уже не должно быть таким уж болезненно утомительным. Только успели загрузить ящики обратно, как тут на дороге появились Гунт и Солурс, а за ними, вытаращив глаза и вцепившись в поводья ящеров, Эл с Никой. Кое-как затормозив, они слезли на землю и в один голос заявили, что не сядут на этих зверей больше никогда. Лучше целый день трястись в телеге, чем 1 час верхом на этих ужасных монстрах. Пришлось 3 ездовых ящеров продать на ближайшем постоялом дворе, крыша которого виднелась в полукилометре справа от дороги. Одного ящера Солурс оставил себе, сославшись на то, что на нем удобно будет время от времени отъезжать на разведку, хотя в этом сейчас не было никакой особой нужды. Теперь даже Марк мог в любой момент запустить своего дрона, который шел в наборе к его визору. Хоть время и приближалось к обеду, задерживаться на поляне не стали, надо постараться преодолеть как можно большее расстояние за светлое время суток. Поэтому все, кроме Солурса, погрузились в повозку и отправились дальше в путь. Весь день провели в дороге без каких-либо приключений. Место для ночлега, как всегда, подбирал Марк, и в этот раз оно было не совсем обычным. Огромная поляна была огорожена крепким полутораметровым забором и наполовину заставлена такими же крытыми повозками, телегами, а кое-где видны были навесы и даже несколько шатров и палаток. В дальнем углу площадки имелся сколоченный из бревен загон для ящеров и небольшая хижина 3 на 3 метра. На воротах два крепких парня, вооруженных редким для этих мест оружием. Рифленая рукоять на два хвата, к ней прикреплена крепкая цепь сантиметров 40 длиной, а на ее конце железный шипастый шар. За ночь и день один грот за телегу, и еще один грот за обоих ящеров, озвучил цену стоянки один из них. «Повозку ставьте на свободное место, а ящеров в загон», — добавил второй. «Еда своя, тут вам не харчевня», — вставил слово первый. «И вода своя, тут вам не водопой», — добавил за ним второй. «А для ящеров?» — устало спросил Марк. «Один грот», — улыбнулся первый. «Расположились недалеко от других повозок, чтобы не выделяться на общем фоне. Развели костер, и девушки тут же приступили к готовке еды. Марк с Селсом отогнали обоих ящеров в загон и уже возвращались обратно. Лица у обоих были не на шутку озабочены. «Завтра прямо с рассветом сходим с дороги и направляемся в обход», — сообщил Марк, как только они подошли к костру. «Почему?» — спросил профессор. «Пообщались тут кое с кем», — ответил Марк. «В 3 километрах отсюда пост, которого раньше там никогда не было, а дальше на дороге лютуют королевские патрули, среди которых есть обязательно жрец, а то и два. Проверяют все телеги и досматривают ездовых. Даже у тех, кто пешком, выворачивают сумки. Быстро они», — недовольно скривился Гунт. «Может, сейчас и уйдем?» «Плохая мысль», — буркнул Солрс. «Любая повозка на дороге ночью», — поддержал друга Марк, «вызовет массу подозрений не только у патрулей, но и у обычного народа. Увидят и тут же донесут. Да и эти ящеры ночью видят плохо. Все время будут натыкаться на деревья и тормозить. Но всю ночь нам бы надо быть наготове». «Хорошо», — кивнул Гунт. «После ужина, у кого есть броня, экипируемся и не высовываем носа из повозки. Эл, тебя это тоже касается. Марк, профессор и девушки ночуют возле телеги. С рассветом выдвигаемся. Уходим вглубь леса, насколько это возможно на повозке. Дальше собираем носилки и идем пешком. Все. Желаю всем хорошенько набить свои желудки и выспаться». Перекусив на скорую руку, Гунт первым залез в повозку и начал облачаться в свою броню. Через 2,5 минуты он уже был во всеоружии и готов был отразить любое нападение. Усевшись на пол в самом дальнем углу, он закрыл шлем лицевой пластиной и вызвал по интерфейсу кулон Густа, который он подарил Пере. Перед глазами развернулась карта местности, и на ней ярко мигающая зеленая точка. Всего каких-то 60 километров отделяла его от любимой девушки. Глава 9.